«Смотря где мы сейчас находимся», — возразил самый молодой торговец. «Если на опорной станции, то мы у себя дома, и любого агрессора должны уничтожить. Где-то так, и звон странный, словно лед пытаются откалывать от большой глыбы. Хаем, а ты, дружище, прав, похоже. Не удивлюсь, если в соседней пещере некто тоже в плен попал, а теперь себя пытается каким-нибудь мечом из янтаря добыть, но полететь навстречу пока не собирался, только нервно оглядывался на великана, который высвободил наконец-то свой скафандр и теперь спешно одевался. Затем успел навесить на себя все раскиданное у ног оружие и доложил о готовности деловым вопросам. «Идем кого-то спасать или добивать», заметив непонимающие взгляды, пояснил. «Не удивлюсь, если здешний творец ловушек сам угодил в подобную, потому что те мухи, о которых я рассказывал, порой в свое же липкое дерьмо попадались, или при взлете попадали под капли своих перепуганных огнем товарок. Ну да, чем не вариант для действительности». Светозаров прислушался и сделал окончательный вывод. «И все-таки этот некто идет сюда. Бежим, то есть летим к нему навстречу», — уточнил Хатрис. «Да нам вначале бы понять, что оно или кто». Граф осмотрел еще раз все выходы из пещеры и ткнул рукой в один из них. «Давайте спрячемся вот там. Прикрою нас на 2 минуты полем искажения пространства, присмотримся, а уже потом решим, как поступать дальше. Не лучше ли прямо на месте остаться?» – недоумевал агрессивно настроенный великан. «Давай, давай!» – поторопил его Дмитрий, начавший объяснять по ходу движения. «Представь нас, когда мы, вырвавшись из плена, двигаемся по проходу и натыкаемся на кого-то с оружием. Наши действия, скорее всего, сразу начнем пальбу, приняв незнакомцев за устроителей ловушек. А если мы придем в иную пещеру и там увидим только углубление в янтаре, то сразу поймем, что некто тоже вырвался из плена, и вести себя уже будем совсем по-иному». «Понял, свою тупость осознал». Такая самокритичность Баюнга повеселила всех, так что устраивались в проходе с хорошим настроением. Дмитрий даже разрешил Хатрису аккуратно заглянуть за первый поворот уходящего куда-то вдаль прохода и вскоре услышал доклад. 40 метров тоннель почти прямой и хорошо просматривается. «Двигаться дальше? Нет, лучше там и оставайся. Мы видим друг друга, и ты подстрахуешь нас с той стороны, если вдруг какая напасть с тыла подкрадываться решит». «Понял, на пост заступил». Такая лаконичность и покладистость молодого товарища торговцам понравились. Они между собой с гордостью переглянулись, каждый по себе радуясь за друга и приемного брата, а потом сосредоточили свои взгляды на оконечности самого широкого тоннеля. Оттуда уже и свет прерывистый виднелся, и звон перешел в однозначные тяжеленные шаги. Причем показалось вполне отчетливо, что движется не менее 10 человек, да еще и опираются они при этом на острые ломики или нечто подобное. А там и гость, или хозяин, пожаловал. Оба наблюдателя, успевшие прикрыться полем искажения пространства, чуть глаза наружу не вывалили, пялись на явившееся чудовище. Этакое тяжеловесное, бронированное скалопендра 6 метров в длину, более чем 2 в ширину и толщиной 70 сантиметров, и 8 пар паучьих ног, с помощью которых монстр неспешно, высоко их задирая, передвигается. На оконечности каждой ноги этакий снежно-белый клык, который не хуже иного ломика оставлял после каждого шага выемку в расплавленных и перекрученных жгутах породы. Передняя часть существа состояла из массивных жвал, которым позавидовали бы крабы, и роскошных усов, похожих на кошачьи. Как только удалось все это рассмотреть, торговцы переглянулись и быстро сменили свое оружие на самое что ни на есть разрушительное. А скалопендра тем временем замерла на краю озерца, всматриваясь в углубление, смешно шевеля усами и грозно вороша жвалами. Решался аспект ее разумности и агрессивности. Но и Баюнг, видевший немало миров, познавший 1000 представителей фауны, недаром копался в своих воспоминаниях. Вспомнил, несмотря на внутренние переговорные устройства, прошептал он. «Наши старики, любившие посидеть на крыше свинга реальности, рассказывали о 2 древних разрушенных орбитальных станциях, утверждали, что их оставили после себя чуть ли не предтечи. Так вот, на тех проржавевших насквозь гигантах проживали подобные этому паразиты, называли их айкобами. Вполне, может быть, что это один из них, сходство внешнее имеется». Айкоб словно услышал присутствие посторонних, двинулся вперед, причем сделал это почти с удвоением скорости относительно прежней, то есть сразу бросалось в глаза, что на янтаре он словно в своей родной стихии. да и сочленения его паучьих лап стали странно разгораться багровым свечением, будто были из стали и теперь накаливались от внутреннего огня. «Не нравится мне этот монстр», — тоже шепотом пробормотал Святозаров. «Но в любом случае сразу стрелять не станем. Отпрыгиваем вглубь нашей норы. Кажется, этот уши сюда не протиснется никак. Кстати, начинай уже постепенно отступать, только тихо». А гротескное существо между тем явно занервничало, если не обозлилось. Стало сильно колотить янтарь под собой белыми зубьями лап, грозно заскрипело жвалами и зашевелило усами. Даже пару раз несуразно попыталась подпрыгнуть. То есть пропажа добычи сильно Айкоба расстроила. Ну и своими вылупленными буркалами он с азартным блеском пытался рассмотреть все окружающие его проходы. 2 минуты истекли, как всегда, не вовремя. Отступающие торговцы, может, и не попали в поле зрения чудовища, но своими телами заслонили более интенсивное свечение. Наверное, именно мигнувшая тень не позволила Скалопендре определить, куда спряталась его законная добыча. И он уже с утроенной прытью метнулся к нужному тоннелю. Да на такой скорости врезался в слишком узкое для него отверстие, что незамедлительно стало понятно. Разумности в нем ноль, одни только инстинкты хищника. Так и не применяя оружие, торговцы отступили к самому повороту, начав оттуда присматриваться к беснующемуся монстру. Само собой, что и совещание устроили, решая, что делать дальше. Кажется, эта тварь была в спячке. «Пока проснулась, пока раскачалась, мы ускользнули», — рассуждал Шуэслава. «Надо ее кончать, пока другие твари не подтянулись на топот и скрежет». «Ладно, начнем с парализаторов», — согласился командир отряда. «Ударили вначале из одного устройства, Айкап его проигнорировал. Применили сразу 3, у твари стали накаляться его жвала, но живости он при этом не потерял. Пришлось вновь брать в руки ружья с патронами тяжелого разрывного действия и с подствольными направляющими для мини-ракет. Вот тогда результат не замедлил сказаться. Тяжеленную тушу буквально отбросило от входа в тоннель, ну и граф на своем ускорителе поспешил на добивание. Скалопендра еще шевелилась на берегу и даже собиралась атаковать, несмотря на полностью вывороченные, недееспособные жвала. Но удивило человека не это, а совершенно чистое, янтарное озерцо с гладкой поверхностью. Похоже, Айкап, покидая его, сотворил нечто своими силами, вновь расплавляя монолит или разжижая его и вновь превращая в готовую ловушку. Пытаясь разрешить возникший у него в голове вопрос, Дмитрий выстрелил разрывной пулей по озеру. Эффект, словно попал в густой кисель или клей. Волн почти не было, поверхность вновь выровнялась, но не застыла. То есть на неживые предметы ловушка совсем не реагировала. Желая окончательно в этом убедиться, граф вторую пулю отправил в краешек нависающих над поверхностью пород. Конечно же, мелкие осколки веером рассыпались по янтарному озеру, оно их прекрасно поглотило, но опять осталось в прежнем состоянии. После чего стрелок уже короткой очередью ударил по вставшему на ноги чудовищу. На этот раз тому уже разворотило головную часть чуть ли не треть всего корпуса. Да и сам корпус от такого удара отшвырнуло назад на несколько метров и бросило прямо в ловушку. Наверняка, будь хищник жив и примени он свой способ размягчения янтаря, просто вышел бы оттуда или еще как выбрался. Но смерть сделала его равнодушным куском плоти, пусть еще и в какой-то степени продолжающий жить и частично функционировать. Вот эту плоть ловушка и идентифицировала как новую жертву. Скалопендра погрузилась спиной вглубь, а оставшиеся торчать вверх лапы только дернулись несколько раз в конвульсиях. «Можно сказать, что поле боя осталось за нами», — констатировал Святозаров. «Ну а теперь быстренько выдвигаемся туда, откуда эта образина к нам притопала». Все трое ринулись вперед, хотя бежал только один. Тем не менее великан старался не наступать на янтари, косясь на убитое существо, успевал рассуждать вслух. «Так мы все-таки на второй, или где? А если нет, то как такой сбой в нашем прыжке произошел? Почему подпространство нас выкинуло именно сюда?» Командир группы его успокоил. «Если сами не разберемся, тетила Брейса с его командой сюда доставим. Они тут живо все загадки разгадают. Если твой тетил еще согласится сюда переться», напомнил Баюнка пресловутой занятости Верховного Целителя. «Тогда научную группу Укров и попросим. Пусть выделит специалистов из своей резервации для торговцев. Нечего им в мире грез прохлаждаться. Ну ты хоть тот мир резервации и не называй». Не стал скрывать свое недовольство великан. «Там ведь столько моей родни в ссылке проживает. Извини, исправлюсь». О, летящий первым Дмитрий раньше всех увидел другую громадную пещеру. А вот и берлога нашего агрессора. Причем неспроста он именно здесь пристроился. Гляньте, это вам ничего не напоминает? Оба разновозрастных приятеля порядочно изучили не только доступные простому человеку закоулки первой, но и техническую документацию на нее просмотрели. Естественно, что там было всего и столько, что годами штудировать надо, но общую форму и некоторые модули будущие операторы запомнили и внешне могли отличить друг от друга. Например, станция имела некие маневровые двигатели, которыми выводилась из верфи в точку начального перехода к месту своего окончательного построения в сети. А двигатели, в свою очередь, торчали в гипотетическом низу всей конструкции, то есть из донышка. Их жерла раструбы напоминали собой свисающие вниз бокалы на толстенной ножке. Только самый край бокала разворачивался раскрытым цветком наружу. Неизвестно, как и чем плевали сети двигателей и какое топливо использовали, сразу решили, что это никогда не понадобится, но смотрелись двигатели оригинально. И главное, их форма запоминалась, ни с чем иным спутать было невозможно. Вот и здесь, со свода пещеры радиусом метров в 20, свисал этакий бокалище, стенки которого были покрыты ярко-зеленым налетом, а по одной из его стенок изнутри виднелась дорожка янтарного цвета, и по этой дорожке с монотонностью метронома стекала капли за каплей желтоватая жидкость. Внизу она падала на громадный, толстенный сталагмит, и, похоже, довольно быстро разлетающиеся брызги застывали. При этом надстройка с годами не только постепенно возвышалась, а и расширялась в стороны, погребая под собой не только камни, но и 5 или 6 стоящих на задних лапах скалопендр. Похоже, что они так не становились, а попросту пытались прислониться к сталагмиту, да так и застывали навечно. Вернее, не навечно, а до той поры, пока не просыпались. Только в одном месте было видно, что недавно из этой толщи выбрался первый из айкобов. Причем выбирался он, не размягчая твердь, а разбивая ее, раскалывая своими лапами с костяными наконечниками. И судя по глубине его берлоги, выбираться ему пришлось с громадными усилиями и с потерей времени. «Ну да, нам повезло», — высказал Баюнг общее мнение. Он не просто долго копался, он попросту не мог моментально броситься к сотворенной им ловушке. Тысячи лет эти места никто не посещал. Юный герой тоже показал свою сообразительность. В таком случае остальные монстры не выбираются по той причине, что их ловушки пока не сработали. «Вы правы», — согласился с ними Дмитрий. «И повезло, и другие ловушки есть. Вполне возможно, что под каждым из 8 раструбов точно такой же сталагмит растет и точно такая же компания дремлет. Но мне не дает покоя вопрос, почему же нас все-таки выбросило именно сюда? Какого лешего и кто именно подкорректировал наш прыжок прямо в ловушку?» «Ну да», — кивнул великан, — «айкобы выглядят для этого слишком тупыми. Все гораздо проще», — не стал долго раздумывать Хатрис. «Станция ведь сама себя защищает и частично ремонтирует все свои текущие повреждения. А здесь явно случилась авария, о которой операторам или заскочившим торговцам надо знать в первую очередь. Вот их сюда и забрасывает». Баюнг с ним первым начал спорить. «Зачем так усложнять? Оператор попадает в главный зал, и все неисправности ему выдают на экранах. Ни к чему рисковать, сбивать настройки и закидывать прибывающих в какие-то лабиринты, смертельно опасные для жизни. Тут Дмитрий прав, что-то или кто-то мог сбить настройки специально. Да и само это странное тело из расплавленных пород, налипшее на днище станции, уже нонсенс. Или следствие какой-нибудь катастрофы, или последствия какой-нибудь агрессивной атаки. Так давайте прыгнем на приемную площадку», не терпелось Хатрису Тарсону. «Там осмотримся, зайдем в главный зал. Я ведь перемещался. Вот я сейчас и жалею, что разрешал», — осадил граф его запал. «Тебя могло закинуть в любую из ловушек. Попробуй ты проскочить дальше или хотя бы вернуться на первую. И мне кажется, что пока мы тут все не выясним и не исправим, куда-то метаться не стоит». «Совершенно с тобой согласен», — с предвкушением заулыбался Шуэслав, поправляя свой тяжеленный автомат на плече. «Главное, чтобы нам патронов хватило». Что интересно, такой азарт торговца из древности раскритиковал самый юный участник группы. «Нет, ну ты точно как мальчишка себя ведешь, лишь бы пострелять, да чтобы до последнего патрона. Ха, разгильдяй». После таких слов на нервный смех, пусть и короткий, пробило всех троих, но уже через пару минут они настороженно двигались по очередному широкому тоннелю. Глава 26. Познавший все, вой сирен сюда не достигал, топота ног тоже пока не слышалось. Видеокамеры, окажись они в этих коридорах тюремно-научного комплекса, вряд ли показывали четкую картинку из-за постоянно нарастающей плотности дыма. Ну и сам Петр Васильевич, движущийся босиком, не издавал ни звука, ни шороха. Что мешало больше всего, так это пояс. Чрезмерные усилия во время прыжков вокруг могильщика, потом бега и общей нервотрепки во время самого действия вскипятили кровь и потребовали массу кислорода. Грудь вздымалась слишком часто, пытаясь насытить тело воздухом, а слегка сдавленный поясом живот мешал этому невероятно. Даже колики начались в районе селезенки, да такие сильные, что бежать дальше заключенный не смог бы при всем желании. Только и оставалось верить в свою удачу, надеяться, что идет в нужном направлении, и продолжать нащупывать створ между мирами. И вдруг где-то впереди раздался шелест отодвигаемой двери, а затем сразу испуганный возглас невидимого мужчины. Дым. Ксана, назад. Затем дверь вроде как закрылась, и продолжавший двигаться в том же направлении Светозаров услышал за ней возмущенные крики. «Разбей кнопку пожарной тревоги». «Разбил». «И почему не звука пожарной тревоги? Почему звучала только боевая?» «Я тебе говорила, не высовывайся». «Так я только глянуть, и теперь я задыхаюсь». «Кхе, кхе, я умираю». «Не паникуй, сколько там того дыма». «Кхе, кхе, надевай маску быстрей, надо прорываться к лифтам». Затем разговор стал невнятным из-за надетых кислородных масок, но главное узник понял. Похоже, пара техников здесь копалась в коммуникациях и теперь, решив, что рядом пожар, попытается прорваться в безопасное место. «Почему бы мне за ними не пристроиться?» Пришла дельная мысль. «Они-то тут в сто раз лучше все коридоры и направления знают, гораздо быстрее меня до конца поля с аннуляторами выведут, или куда угодно, лишь бы подальше отсюда». Непонятно было только, куда ринутся выскочившие в коридор техники. Вдруг навстречу, решил, что тогда постарается рухнуть на пол и прижаться к самой стеночке. Авось проскочит. Повезло, прикидываться шлангом не пришлось. После открытия двери вновь мужчина вполне внятно приказал женщине не выпускать его руку, а сам, выдвинув вторую руку перед собой, чуть ли не бегом ринулся вперед. Правда, на первом перекрестке женщина, явно обладающая уникальным слухом, призналась с некоторым испугом. «Сзади нас что-то шлепает». Искривившийся от досады Петр постарался идти на цыпочках. «Это лягушки», — не преминул поиздеваться мужчина. «Такие же клуши, как и ты. Шевелись, а то из-за пожара секцию перекроют, и еще через короткое время, уф, проскочили, мы уже на восьмой, там дыма было меньше, поэтому осмелевшая женщина потребовала, в лифт, совсем дура, да, продолжал ее силой волочь напарник, а может и не только, на лестницу, лифт сейчас могут отключить, шум иных открывающихся дверей и донесшиеся до беглеца полумычание, здесь дыма нет, поднимаемся наверх, из чего стало понятно, что вниз, скорее всего, лестницы нет, да и прущего сразу за ним следом узника пара сразу заметит, а на поясах у них что-то просматривалось, возможно, инструменты, но могли быть и парализаторы. Поэтому землянин решил рискнуть открыть двери одного из лифтов и заглянуть в кабину, обычный, грузовой, на рядах кнопок обозначения, от минус восьмого до плюс третьего. «Суки, на самый низ меня заперли», – негодовал Светозаров. Но не могли же они каждый этаж аннуляторами устелить. Он знал, что два этажа коммуникации начисто перекрывают влияние поля, мешающего проходчикам. Поэтому уже на пятом, а уж тем более на четвертом подвальном этаже можно будет шагнуть в подпространство. И руки сами нажали кнопку с обозначением минус 4. Дверь закрылась, лифт тронулся с довольно жестким ускорением, ну и на индикаторе цифра 8 сменилась на семерку. Потом нехотя на шестерку, из чего стало понятно, что межэтажные расстояния чуть ли не втрое больше среднестатистических, а вот до пятерки лифт так и не доехал, встал резко, как будто во что-то уперся, и оказавшийся в ловушке пленник чуть не завыл от тоски и безысходности, отбегался, но осматриваться в лифте стал с большим тщанием и, как ни старался, камеру так и не заметил, видимо, лифт вообще не для людей предназначался, а для роботов. А потом и свет потух, погрузив узника, рвущего на себе волосы, в полную темноту и прострацию. По какой причине лифт остановили? По причине пожарной тревоги или подозревая в его внутренностях рвущегося на свободу мятежника? Скорее всего, по совокупности факторов. А вот включит ли питание снова, и продолжит ли кабина после этого движения вверх, что больше всего добило Петра, так это светлое мельтешение прародительницы искорок, которые стали появляться вокруг его ауры во время попыток шагнуть в подпространство, то есть до свободы ему оставалось всего лишь несколько жалких метров пространства. Вполне возможно, что хватило бы и до минус пятого этажа пробраться, чтобы выскочить из проклятого поля сдерживающих аннуляторов. И как тут не завыть сгоря и отчаяния, но самый громкий звук, который издал беглец, это скрежет оставшихся зубов и сдержанное сопение. Потом стал прислушиваться к тишине и, к своему немалому удивлению, понял, что она полная. Никто нигде не топал, не орал, не стучал, не доносилось звуков сирены, даже поскрипывания тросов или колес не слышалось. Чего это они? После целой минуты полного недоумения родилась мысль. Просто затаились или издеваются надо мной, видят в инфракрасном излучении и потешаются над моей тупостью, уроды. Или все вымерли от моего ядовитого Йори. Ха, ерунда какая-то, такого не может быть по умолчанию. Вон и техники, хоть закашлялись, но не померли. Это надо было им солидно надышаться. Или вдруг утечка иного газа пошла, да все смешалось, да по всему комплексу, вообще чушь. Так еще додумаюсь до того, что вся эта контора запустила механизм самоликвидации и сейчас все взлетит на воздух. В самом деле мысли абсурдные. Если командование решило, что узник уже все-таки сбежал, то в любом случае они не станут заниматься самоликвидацией. Не тот случай. А вот обыск каждой щели просто обязаны устроить. Если после этого им не повезет, то уже тогда себе пулю в лоб могут смело пускать генерал Жавин и мадам Мураши. Потому что именно их в первую очередь начнут царапать против шерсти за полный провал своей работы. Могут и самих на каторгу сослать, и уж Трида точно разжалуют до лаборанта. А вот Аскезу. Аскезу почему-то стало очень жалко. Уж ее-то точно заподозрит в попустительстве, потакании, смягчении режима, а то и в соучастии в побеге своего бывшего любовника. Если бы узник сбежал, ее никакие заслуги перед империей и высокое покровительство самого императора не спасли бы. Да и в данной ситуации, если пришельца выволокут из лифта, парализованного по самое не балуй, главе особого департамента сильно не поздоровится. Всех собак на нее все равно навешают, вовек не отмоется. Ну, так ей и надо. Пытался землянин накрутить себя против предательницы. Как уничтожила прежнего диктатора и попала в фавор молодого императора, в раз отошла от нашего движения, а потом еще и яростно начала с ним бороться. Выскочка, натуральная проститутка, змея подколодная, но что-то такое теплое, доброе и чувственное словно прикрывало собой все, что было связано со Аскезой, как будто ругани плохие слова к ней совершенно не приставали и не пачкали. И причина такого необычного чувства, скорее всего, крылась в ее странном отношении к Гарандилле и к самому Петру. Как она там сказала, припоминал он, поджав одну ногу вверх и разминая застывшую от холода ступню рукой, любила только меня, умерла счастливой рядом со мной. Ну, в чем-то она права, мы и в самом деле были счастливы, но вот от Аскезы я такого самопожертвования не ожидал. Кто бы мог подумать, что какое-то тепло у нее в душе осталось не только к подруге, но и ко мне. Но мысли – это одно, а вот все остальные напряженные чувства все больше и больше приходили в недоумение. Звуки так и не появились, зато стал вдруг доставать неожиданный холод, словно это и не лифт, а морозильная камера для мяса. Крифленой стали на полу слегка израненные ступни стали буквально прилипать, именно от минусовой температуры. Дотронувшись до стен, кончики пальцев ощутили леденеющую поверхность резко охладившегося металла, да они никак в шахту криоген запустили. Пришла догадка, хотят меня умертвить, или ноги приморозить намертво, а может, вокруг и в самом деле некая катастрофа вселенская, ничего не пойму. Покричать, что ли, да позвать на помощь, от представившейся ситуации нервно рассмеялся. Воистину парадокс, сбежавший мятежник сам подал голос с криками «помогите» и раскрыл свое местонахождение. Попадет такая строчка в последние новости, вот уж все обыватели обхохочутся. Но тут же стало и не до смеха. Внутри лифта температура понизилась уже до минус 15, если не до минус 20, и подпрыгивать на страшно липнущем полу стало проблематично. Тем более, что ранки раскрылись еще больше, и льющаяся кровь стала представлять немалую проблему. Светозаров сбросил с себя подобие рубашки, сложил ее на сухое место, а потом и шорты бумажные порвал, наскоро обматывая ступни. Кровотечение приостановилось, да и топтаться потом по сухой рубашке стало в разы комфортнее. Ну а для согревания всего остального тела почти голый мужчина стал делать разминочные упражнения и приседания. И, наверное, на 20-м приседании созрел для призыва о помощи. «Эй, помогите, я здесь!» – заорал, словно его режут. «Сюда, я здесь, быстрей, пока не издох». Причем горло, уже скованное холодом, слабо повиновалось при подаче звуков должной громкости. «Помогите е-е-е!» После первой минуты таких криков пришло понимание, что его таки решили умертвить. После второй, что про него попросту забыли. Ну на третьей, пришла дельная мысль. «Чего это я надрываюсь? Умирать надо достойно, не унижаясь и не размениваясь на позорные призывы о помощи». Но еще раз свой комплект из слов «спасите» и «как добраться» да все-таки прокричал, так сказать, напоследок, финальным аккордом, и вздрогнул, когда над головой загрохотало, полыхнуло теплом, а потом глаза начисто заслепило ударившим по ним лучом света. Только и мелькнула мысль, кто это за мной и откуда. Мысль об ангелах имела под собой все основания, потому что ощущал себя Светозаров словно в преисподней для африканцев. Ведь если обитатели тропиков и попадают в ад, то выглядит он точно так же, как этот лифт. Но вместо голоса ангела над головой узника раздался презрительный голос аскезы Мураши. «Ну и чего орешь, словно режут? Или тебя тут насилуют белые медведи?» Нет, у Петра уже зуб на зуб не попадал от холода. Зэ-зэ замораживают. Так кто тебя, дурака, в специальный криогенный лифт заманил? Сам полез, вот и не жалуйся. На, прикройся, пока ничего не отвалилось. И сбросила вниз нечто, напоминающее толстые куски ткани. Похоже, чехлы с пенопластовыми прослойками, используемые для особо ценного научного оборудования. Но и это оказалось для землянина истинным даром с небес. На один чехол он встал и остатками закутал ступни, вторым себя обернул, словно юбкой вокруг талии, спасая наследство, а третий накинул на плечи, упрятав под ним и голову. При этом несколько недоумевал именно от такого поведения слепящей его аскезы. Неужели она его не оглушает из парализатора по причине жалости к нему? Потому что при падении на покрытый инеем пол узник однозначно лишится в раз солидных участков отмороженной кожи. Наверное, так и было, потому что последовавшие приказы это косвенно подтвердили. А теперь веди себя как хороший и послушный мальчик. Потому что никакой жалости по отношению к себе ты не заслужил. Как и твоя тушка нам больше не нужна в полной целостности и сохранности. Поэтому сейчас нажми на кнопку, аннулирующую отправку на заданный этаж. Ну, шевелись, иначе приложу по максимуму, и точно останешься на последние дни своей жизни тотальным импотентом. Змеюка кричала с такой злобой, что сомнения и у трупа не осталось бы. Пришлось пришельцу выполнять команду, жать на одну кнопку. Потом с особо тяжелым вздохом и на другую, с обозначением -8, все возвращалось на круги своя, разве что его в узилище повезут по иному коридору. Однако индикатор самого нижнего этажа горел, а лифт продолжал оставаться на месте. Да и голос аскезы стал нервным почему-то. «Что вы там копаетесь?» — кричала она кому-то. «Запускайте». Глаза узника немного проморгались, и он прекрасно видел, раз труп парализатора направлен на него и ни капельки не вздрагивает. Да и куда обмерзшая тушка тут метнется, куда спрячется в этом железном, да еще, как оказалось, в специальном ящике. И вверх, до 4-метровой отметки, не допрыгнешь. Мышцы оледенели и совершенно не слушались. Кажется, и мозг промерз насквозь, потому что стало все фиолетово, равнобедренно и параллельно. Побег сорвался, титанические усилия ушли на смарку. Подавленность, безнадежность, уныние. Поэтому зазвучавшая в голове строчка из песни вначале как-то и не дошла до сознания. Только после третьего или четвертого повтора она словно током ударила. «И домой возвращайтесь скорей». Знаменитая строчка. Ох, знаменитая. Так и мелькнул у Петра Васильевича образ пионерского лагеря и звучащая из репродукторов песня «Я земля». Намек получился более чем ясным и понятным. «Спасение на носу. Скоро будешь на родной планете». Наверное, чтобы получатель послания не вскрикнул, ему в следующий момент и подарочек прислали, причем весьма оригинальным способом. Драгоценный каштан возник прямо во рту. Светозаров не замычал и не подавился лишь по той причине, что вообще дышать перестал. Неожиданно мелькнула нелепая мысль в головушке. Почему не сразу в желудок? Балуют они меня, гурманом считают. И хоть окаменел всем телом, его выдали резко расширившиеся глаза. Пристально наблюдавшая за ним аскеза еще больше обеспокоилась. Что? Что случилось? На это ничего больше не оставалось, как высунуть руку из ткани и ткнуть указательным пальцем в точку примерно за плечами женщины. Подействовало. Она резко оглянулась. И в ту же секунду рядом со Светозаровым возникло тело иного человека, закованного в уже знакомый, плывущий и переливающийся скафандр. Он шагнул к узнику вплотную и обхватил его левой рукой, а правой быстро ударил по двум кнопкам. Аннулировал прежний заказ и отправил лифт на нулевой уровень комплекса. Стальная коробка тут же дернулась и устремилась вверх. Светозаров ощутил, как из прикрывающей его руки на тело стала раскатываться, ползти ткань. Причем вела она себя словно живая, охватывая, успокаивая и защищая. Но над головой уже вовсю звенел истерический голос аскезы. «Стой, скотина! Ты куда?» И тут же тяжеленный удар прилетел Петру Васильевичу по плечам. Похоже, туда не только из парализатора всадили максимум возможного, но и из гранатомета добавили. Потому что после такого прощального гостинца вырываемый из-за стенков узник потерял сознание. Глава 27. Ускорение событий. Первые предположения оказались верны. Под каждым из восьми жерл находились массивные сталагмиты с застывшими в них скалопендрами. И в каждой залитой прозрачным веществом композиции просматривалось от 6 до 9 монстров. Соответственно и озер с разжиженным янтарем было строго 58, по одному на каждого айкоба. Но спешить немедленно уничтожать агрессивных чудовищ не стали, хотя и признали, что сделать подобное будет необходимо для собственного спокойствия, как и перевести каждое озерцо из жидкого состояния в твердое. Сам лабиринт из перекрученных, оплавленных пород тоже оказался конечен, и, когда добрались до нижнего уровня, стало понятно, что все здесь устроено искусственно и наверняка с преступными замыслами. Кого именно здесь пытались вылавливать, тоже сомнений не вызывало. Именно торговцев. Потому что самый нижний уровень представлял собой колоссальную плоскую платформу толщиной в 15 метров, с несколькими палубами и напичканную многочисленными, чаще всего непонятными устройствами. Именно эти устройства создавали искусственную гравитацию, пригодную атмосферу и особое излучение в пещерах, которое все три торговца, приблизившись к источнику, ощущали чуть ли не ощупью. Это излучение вызывало головокружение, тошноту, онемение конечностей и резко учащающееся сердцебиение. Причем плохо было каждому из присутствующих, что великану, что юному герою, что самому сильному представителю всей цивилизации торговцев. «Да, жестко нас вставляет», — с кислым видом констатировал Баюнг, пытаясь понять, догадаться, как и где непонятные агрегаты отключаются. «У меня даже опасения появились, что я опять память стал терять, до того мне плохо, мне терять нечего», — ворчал Хатрис, старавшийся отойти от груды диковинных трубок и тускло мерцающих потоков к дальней стене. «Сколько у меня там тех воспоминаний, но ощущения тоже гадостные. Такое со мной было, перед тем как подлый Купидон Назаров отправлял меня на смерть в специальном кресле. Кстати, Лав, ты бы тоже отошел подальше. Мне как-то не светит с тобой вновь общаться, когда ты станешь по уму 12-летним. Сам ты малолетка», — беззлобно отозвался великан на своего приятеля, и в каком-то раздражении пытаясь расшатать торчащие из устройства стержни. «Что за напасть? Эй, осторожнее!» — осадил его неуместный энтузиазм граф Дин. «Вдруг эта гадость сейчас взорвется, или молнией тебя приголубит?» «Напугал какой-то молнией. Может, чего и похуже. Да и вообще, чего мы с этим хламом деликатничаем?» Раздраженный Баюнг отступил в сторону и стал готовить свой автомат. Пяток выстрелов бронебойно-разрывными, и нет проблемы. Дмитрий бросил ощупывать какие-то выступы в виде рычагов и с удивлением воззрился на коллегу. «Скажешь такое, думаешь, окончательно испортив эту штуковину, избавимся от проблем? Как бы не так, наоборот, они и останутся, а потом перерастут с годами в смертельные. Вдруг кто-нибудь еще такие же ловушки построит, а потом нас же и станет ловить, изменяя наши прыжки, и уничтожать? Это же нечто совершенно отличное от тех устройств, которые использовал Крафа от ловли своих оппонентов-ортодоксов. Ну да совершенно иная структура компоновки блоков и характер поля. Ну вот, значит, нам надо вначале все это изучить, выработать контрмеры, а уже потом думать, уничтожать или нет. Если некие уроды еще многие тысячи лет назад сумели создать подобное, то до чего эти вражины могли додуматься к нашему времени? После такого вопроса настроение падает, а самочувствие только ухудшается. В самом деле пренеприятнейшая картинка вырисовывалась. Некто, охотящийся на торговцев, создал такую платформу и сумел ее с горой породы забросать в подпространство. Потом подкрался к опорной станции, сумев ее найти там, где сами торговцы не подозревали о наличии чего-то подобного. Умудрился пройти ее пассивную защиту и приклеиться посредством расплавленной породы к днищу. Затем производит порчу хранилищ топлива, создавая утечку ценного вещества, используя его для собственных, низменных целей. После чего особыми лучами видоизменяет параметры прыжка, делая конечной целью любого перемещения по здешнему адресу, именно озеро, которое формирует Айкап, ну и создает условия, при которых тот же Айкап, или как он у неведомого врага назывался, становится практически бессмертным. Кто мог такое сотворить? Почему? Где он сейчас? Чего достиг за это время? Готов ли к войне? Или спрятался и выжидает? А может, вымер или самоуничтожился? Вот для ответов на эти и сотни подобных вопросов по данной теме и следовало устройство не уничтожать, а изучать, исследовать, разгадывать основу их воздействия. И понятно, что самим здесь не справиться. Придется вновь спешно приглашать к сотрудничеству трибуна решающего, просить у него несколько исследовательских групп, да и своих ученых привлекать. Кстати, как раз Крафай должен стать оператором со вторым номером, припомнил Святозаров. Вот пусть он и занимается зачисткой и изучением своего рабочего места. Так, может, я за ним смотаюсь? Тут же предложил свои услуги Хатрис, так и стоящие у дальней стеночки. Сами еще отсюда не выбрались, напомнил ему с раздражением Шуэслав. И, скорее всего, любой твой прыжок дальше, чем на 10-20 метров, окажется в озере с янтарем. Правильно, подтвердил граф. Поэтому все усилия направляем на поиски средств отключения этой гадости. А если не найдем, кривился юный герой словно от головной боли. Похоже, ему, не имеющему сильного иммунитета и большого опыта, приходилось хуже всех. Вот когда не найдем, тогда и начнем уничтожать айкабов, решил командир группы. Всех до единого, прямо в их прозрачных сталагмитах. А пока мы тут копаемся, сударь Тарсон, углубляйся вон в тот широкий проход и бди там на повороте. Похоже, там молодому коллеге в самом деле стало чуточку полегче, да и делом вроде как остался занят. А вот его старшим товарищам пришлось покорячиться в поте лица. Лишь через полтора часа они кое-как скумекали, что откуда идет, где что перекрывается и как вообще эту махину с вечным реактором можно как-то частично приостановить. Агрегаты, сбивающие настройки перемещения, отключили, и только после этого появились верные ощущения во всем теле. Не меньше, чем эйфория навалилась на внутренние органы и на систему координации, после того как гнетущее, подавляющее влияние особого поля исчезло. Появилось не совсем уместное желание прыгать, петь песни, смеяться во весь голос и не мудрствуя лукаво дурачиться. Благо, что просто сесть и расслабиться или устроить фестиваль на лучшую шутку оказалось некогда. Итак, все примерные сроки возвращения истекали. Поэтому первоначально Дмитрий в одиночку смотался на первую, предупредил там остающихся стажеров, а потом возвратился прямиком к товарищам. При этом он четко осознал, что уже непосредственно и в саму вторую опорную станцию можно попасть на ее приемную площадку. Но подались они туда все втроем, не опасаясь того, что скалопендры вдруг выйдут из летаргического сна. Все-таки в озера с жидким янтарем никто попадаться в данной ситуации не будет. На приемной площадке гостей ждали очередные, но совершенно для них не опасные сюрпризы. И потому не опасные, что система пассивной защиты незамедлительно опознала оператора первой, высветила на бегущей строке его кодовые опознавательные знаки и выдала строку приветствий. Обоим сопровождающим оператора был придан статус технического персонала с правом наивысшего допуска. После кратких переговоров система открыла свободный доступ всем троим в центральный зал управления. Но еще до этого пришлось рассматривать и разбираться в том, что случилось много тысяч лет назад именно в этом месте. Причем подсказки и пояснения давала сама система, у которой в памяти сохранились практически все детали, как она назвала незаконной попытки проникновения неизвестными агрессорами во внутренние секции станции. История выглядела не только интересно, но и поучительно. Ведь попасть на приемную площадку, по правде, могло любое разумное существо, не спрашивая предварительного разрешения ни у оператора, ни у самого комплекса. Это уже для дальнейшего продвижения следовало представиться, назвать свой код, позывной и прочие мелочи. И то гости, в том числе неопознанные и даже враждебно настроенные, имея они достаточно хитрости и должной толики терпения, имели шансы добиться пропуска в жилую зону и даже поселения там на полном обеспечении в течение некоторого времени. Однако прибывшие наглые агрессоры то ли посчитали себя слишком непобедимыми, то ли очень сильно спешили. Явились они сюда в отдельном модуле, отдаленно напоминающем садовую беседку. Может, она являлась посылаемой платформой телепортационного устройства или вполне самостоятельным телепортом, а может и вообще обычным транспортом в виде летающего домика. Разобраться сходу не представлялось возможным. Да, повреждения на ней имелись существенные, сходу определяемые в 40%. Несомненно, что нежданные гости, проигнорировав любые переговоры, бросились штурмовать главную дверь, ведущую в центр управления или, как его чаще называли сами торговцы, зал с креслами для операторов. Оружия на телах неведомых существ хватало, да и некие скафандры, похоже, с весьма высокой степенью защиты на них просматривались. Применяемое оружие оставило солидные повреждения, раны на теле станции. Та же центральная дверь осталась висеть буквально на нескольких сварочных швах, а десяток вмятин, словно после удара метеорита каждая, сильно изуродовали стены, ограничивающие площадку со всех сторон. То есть не дикари прибыли с рогатинами и камнями. А вот внешний вид ссохшихся, превратившихся в мумии останков зарождал сомнения в их, несомненно, высоком уровне цивилизации. Причем не рост в 1,5 метра умеющих ходить между мирами поражал. Видали разумных, и более низких ростом. Поражали фигуры именно своей широкой костью. Те же руки и ноги или тазовая область и грудь, если сравнивать с обычным человеком, казались раза в 2 толще или шире. Ну и головы, сильно приплюснутые сверху, да еще и с выдающейся вперед нижней челюстью, скорее напоминали нечто драконье или змеиное, в крайнем случае, прошедшего генетическое преобразование неандертальца. Уж на что Баюнг любил похвастаться знанием рас и видов, и то озадаченно чесал макушку, разглядывая и так и эдак три лежащих почти в одной кучке тела. Нет, ни разу подобных не видел и не слышал о таких. Может, Крафа их опознает, или ты у самой станции спроси. Не слишком-то надеясь на ответ, Светозаров и в самом деле стал выспрашивать. Ну и был с друзьями поражен, когда сведения у системы отыскались. Причем нельзя было сказать, что подробные и полноценные, но и того мизера, что выдала система на бегущей строке, хватило для начального образования. Кто эти существа, или к какому виду они относятся? Самоназвание у них звучит как умбаны, но иные цивилизации их называли мусорщиками. Это вид существ, у которых 4 пола, считаются крайне агрессивными, коварными, лживыми, не идущими на мирные контакты и подлежат уничтожению при любой встрече. Вступать с ними в переговоры запрещено. Ох, ничего себе! Как строго, удивился великан. Не просто рекомендация избегать контактов, а сразу убивать. Это ж надо такое мнение о себе сложить перед теми, кто сеть создал. А тогда как юного Хатриса удивила иная строка. 4 пола, а это как? Подобное у него в голове не укладывалось. Но граф на эти вопросы лишь отмахнулся. Странное самоназвание. Скорее умбан соответствует по смыслу защите, или защитнику, потому что улучшает качество щита. Ну да ладно, и с этим разберемся. И обратился к системе со следующим вопросом. Чего добивались данные особи, пытаясь захватить станцию? Пустить захваченное оборудование и ценные сплавы во вторичную переработку. То есть они хотели разобрать объект на металлолом. Именно так. Разве они умеют шагать в створ между мирами, как торговцы? Или у них созданы телепорты? Не умеют. Их система доставки сборщиков не имеет ничего общего с телепортацией, но в чем она конкретно заключается? Данных нет. Надо же, они эти ли сборщики приклеились со своей платформой и кучей породы под днищем станции, а потом устроили там ловушки? О ловушках информации нет. По поводу платформы с инородным сгустком переплавленных пород и с неидентифицированной хищной субстанцией, все данные говорят, что прибывшие на платформе, все до единого, были уничтожены во время их атаки с гостевой площадки. Этой информацией все три торговца откровенно порадовались. Если мусорщики здесь побывали такое неисчислимое время назад и с тех пор на их поиски никто из их сородичей сюда не нагрянул, то и новых нежданных и нежеланных гостей опасаться не стоило. Гипотетически они, конечно, могли явиться, но именно в сей момент шанс их появления сводился к нулю, а скорее всего, умбаны уже давным-давно вымерли сами, или им помогли, учитывая настолько плохую репутацию. Если уж от предтеч никого не осталось, то вряд ли мусорщики смогли выжить под катком обрушившихся на них репрессий. Но один вопрос системе по данной теме все-таки последовал. А что творится на иных опорных станциях? Там тоже побывали умбаны. По имеющимся сведениям, ближайшие 6 объектов попыткам вторжения не подвергались, отразилось на бегущей строке. После чего было решено отправиться домой пообедать. Ну и заодно поставить в известность всех заинтересованных лиц, в том числе и к гегемону смотаться, сообщив, что его новое рабочее место готово к приемке и регистрации своего оператора. Причем Баюнг тотчас предложил, только Крафи сразу все тонкости нашего визита сюда не приоткрывай, ну там намекни только, чтобы его заинтриговать и раззадорить. Пусть он сам себе стажеров набирает и уже с ними восстановительными работами занимается, устроим ему сюрприз. Дмитрий припомнил, как совсем недавно союзник ругался, коварно ухмыльнулся и согласился. Верно, уважаемый трибун любит все новое и загадочное, надо только ему правильно все преподнести, так он все бросит, но на вторую помчится немедленно. В свирепой долине время обеда уже давно истекло, но прибывшие весьма удивились, когда Ирлиона им сообщила, пока еще никто не обедал, разве что на ходу перехватывают нечто с поставленных прямо в лаборатории столиков. Настолько заработались или возникли сложности, забеспокоился Святозаров. Шуре противопоказано неуместное голодание, перенапряжение и... Да знаю я, знаю. Прервала его магическая сущность. Просто там, у деда Петра, в мире Далраджи возникли определенные трудности. Он, правда, открытым текстом нам не заявлял, но по всем параметрам готовится к побегу. Толком не можем понять, как он собирается осуществить свой замысел, но все это связано с его уникальными умениями организма. Сейчас по косвенным признакам пытаемся понять, что именно он творит. Понятное дело, что возвратившиеся путешественники и исследователи второй тоже не стали спешить с обедом, а помчались вникать в особенности бытия узника в неведомом далеко. Причем, увидев уставшие, слегка осунувшиеся личико своей супруги, граф решил действовать напролом, просто одним деянием снять все имеющиеся проблемы. Ну сколько мы будем возиться и наблюдать? Предлагаю вторично использовать телепорт, который нам оставил дракон Астиял. Настраиваю его на возвращение через 20 секунд и прыгаю за отцом. А раз он без всяких оков, то уж всяко мне 10 секунд хватит, чтобы перерезать плазмером жгут поводок к его поясу. Так что для эвакуации и 15 секунд хватит. Конечно, спор поднялся нешуточный. Причем главной противницей такого кардинального действа выступала Александра. В первую очередь мотивировала свои возражения повышенным риском для самого заключенного. Дело даже не в парализаторах, которые тебя тоже сильно подавлять начнут с первых же секунд. Вся сложность в могильщике, который неведомо каким образом настроен на ликвидацию любого постороннего, появившегося в узилище человека. Мало того, он, возможно, и Петра Васильевича запрограммирован уничтожить, если у того появится малейшая возможность оттуда вырваться. И я не желаю, чтобы возвратный телепорт доставил мне 2 трупа, мужа и свекра. И спор этот грозился затянуться надолго. Но тут уже владелец свирепой долины проявил власть, принимая решение как командир. Вы пока наблюдайте и анализируйте. Я смотаюсь в благодатный и настрою телепорт дракона на те самые 15 секунд. И продумайте четко предупреждение, которое поможет отцу заранее понять о моем вмешательстве в сценарий его побега, а то как бы он ненароком себе не навредил. Когда Дмитрий умчался в иной мир, наблюдатели решили устроить небольшой обеденный перерыв, потому что узник у себя попросту улегся спать, ибо там по распорядку наступила ночь. Но не прошло и часа, как заглянувшая в тот мир графиня разразилась паническими восклицаниями. Он начал побег, уворачивается от атак робота, ему некуда бежать, стена проломлена. Он нырнул туда, мчится по какому-то коридору. От поводка он избавился, не пойму почему не сработали стационарные парализаторы, и почему его до сих пор охрана не повязала. Хатрис, Лав, кто из вас смотается срочно за Дмитрием? С готовностью вызвались оба, но отправился в мир постельный только Баюнг. Так распорядился Титил Брайс, заявивший юному герою. Вдруг придется новое сообщение отправлять Диме, тогда прыгнешь ты. Через несколько минут подавшийся в бега пленник оказался в густом дыму, но не заблудился в нем благодаря убегающим от пожара техникам. Там он вскочил в лифт и попытался подняться несколькими уровнями выше. Ну да, там же наверняка не так сильно воздействие аннулятором, комментировала Александра все увиденное. И он пытается шагнуть в подпространство оттуда. Застрял. Лифт застрял. Что же теперь будет? Видимо, специально охрана тюрьмы отключила. Уже собрались с этим известием отправить Хатриса к графу, но тот сам прибыл вместе с Баюнгом, сходу заявляя, там осталось минут 10 насыщать резервуар установки энергии, так что придется ждать. Можно как-то придержать тюремщиков подальше от узника, довольно быстро сообразили, что можно переносом очередного каштана и установкой его в определенное место на долгое время заблокировать систему управления лифтом, что и сделали с помощью умений графини. Подействовало. Передвижение кабиной, как и управление сопутствующими ей механизмами и агрегатами, стало невозможно на некоторое время. Мгновенно наметилась неожиданная особенность лифта, он предназначался для заморозки непонятно чего и для чего. Графиня только и прошептала поглядывающему на часы супругу, ему там совсем плохо, не вытащишь, больше 20 минут не продержится, через 2 минуты отправляюсь, еще через 5 буду там. Сразу его прикрою частью своей хаюш, ну и постарайся соответственно моим действиям вынуть каштан блокировки. Постараюсь подняться хотя бы на уровень 2 выше, наверняка оттуда будет смотаться не в пример легче. Что там сейчас, глянь напоследок, кто-то пытается открыть люк наверху кабины, поторопись. Дмитрий умчался в мир постельный, где дракон Настиял оставил ему в наследство свою громадную установку телепорта. Такой технике разумных рептилий было под силу забросить человека в несоразмеримые дали, а потом в строго обозначенное время выдернуть обратно. Причем возможность для такого путешествия оставалась всего одна. После нее отдельные контуры и генераторы, создающие определенные поля, выгорят окончательно, об этом прежний владелец предупреждал очень и очень строго. Так что второго шанса не будет, разве что Астиял вернется, доставит с собой новый телепорт или заберет торговца туда, где подобных телепортов пруд-пруди. По логике, как бы должен оказать любую услугу человеку, принесшему дары и заслужившему особенное отношение всей цивилизации. Но пока дракон так и не вернулся, так что, как восприняли его собратья доставленные каштаны и каштановое деревце, было неизвестно. А пока 5 минут тяжелого, разрывающего пространством на части путешествия все-таки забросили Дмитрия к цели. Он оказался рядом с отцом, освещенным лучом фонарика сверху, трясущимся от холода, несмотря на наброшенные на тело куски тканей, и тыкающим непослушным пальцем в кнопки лифта. Тут же шаг к нему, и начавшая расслаиваться на пеленке хаюш стала закрывать узника от возможного удара со стороны охраны, остающейся на крыше кабины. Ну и сам граф довольно демонстративно аннулировал нижний, минус 8-й, уровень и нажал на кнопку верхнего уровня. При этом он отчетливо слушал вопли какой-то истерической дамочки и ощущал, как по нему пытаются стрелять из парализатора. Вырубающие лучи успели достать по узнику, которого пеленки не смогли защитить полностью, так что пришлось забрасывать тело больше себе на спину, и после этого делать первый шажок для перемещения, ибо лифт к тому моменту уже поднялся значительно выше, и влияние работающих аннуляторов почти перестало ощущаться. А ведь достаточно просто вырваться за границы тюрьмы в любое близлежащее место, а уже оттуда возвратная сила телепорта драконов заберет обозначенную личность вместе с переносимым им грузом. Да только в момент того самого шажка некто, светящий фонариком сверху и голосящий ругательство вперемешку с угрозами, прыгнул на спину и так уже почти потерявшего сознание Петра Васильевича и вцепился в него мертвой хваткой. А процесс переноса все равно начался. Причем вначале обычный, просто вне пространства тюремного комплекса, он тут же сменился на воздействие установки из постельного мира. Груз более чем удвоился, и такую тяжесть, конечно же, не стоило волочь в невероятные дали. Дмитрию было не занимать умение даже раздеть врага в подпространстве, а потом вышвырнуть недруга в любое пространство. При желании мог и шкуру снять силами переноса или конечности поотрывать. Но в данном случае его остановила сама суть ругательств и угроз, которые выкрикивала упавшая на хвост истеричка. «Это мой муж, не смей его убивать, я тебе глаза выцарапаю, тварь, стой, стой, я тебе говорю». То есть получалось, что данная женщина чуть ли не спасала отца. Попытался сын правильно интерпретировать очевидное, и если я ее где-то потеряю, то будет очередная семейная драма, причем сразу по трем направлениям. Отец, оставшийся без этой своей новой, пусть и крикливой жены, весьма негативно отнесется к нынешнему браку моей мамы и своей первой жены. Тогда мне достанется рикошетом от обоих. Значит, что делаю? Хм, да ничего. Продолжаю волочь оба тела к месту назначения. А вытянет установка такой груз, как бы я могу взять полуторный вес от самого себя и моей экипировки. Отец и эта его непонятная жена-спасительница где-то так в сумме и весит. Значит, вытянем. А уж из мира постельной я сам кого угодно и куда угодно зашвырну. Правда, на платформе телепорта драконов, прежде чем отправляться в свою свирепую долину мира зелени, Дмитрий устроил короткий экспресс-допрос, зажатый в тиски силы женщины. «Я сын Петра Васильевича, с земли. А ты кто такая?» «Я его жена», задыхаясь от силовых пут, провозгласила дама. «Если со мной что-то случится, Петя тебе голову оторвет». Судя по тому, что вышеупомянутый Петя находился без сознания, он вообще понятия не имел о нежданной попутчице, но мог поинтересоваться после излечения. Да и в любом случае, как уже понял Дмитрий чуть раньше, новая мачеха только своим появлением скорее снимала большое количество проблем, чем добавляла их. Так что выгода имелась, и уже без дальнейших проволочек торговец забросил отца и его супругу из мира Далраджи в свой замок мира зелени. А там все оказалось довольно просто и незатейливо. Папу, в руки самых лучших целителей, потому что у него оказались существенные переломы и прочие травмы, ну а истеричную женщину, которой дальнее перемещение все-таки повредило нервную систему, в руки специалистов по психиатрии, тогда как сам поспешил в объятия своей любимой, нежной Сашеньки. Ну и первые слова для нее прозвучали, полные беспокойства и заботы. «Дорогая, ты не слишком перенапряглась со всеми этими пертурбациями?» Глава 28. Спасение. Петр Васильевич приходил в сознание долго и мучительно. Себя осознал, боль почувствовал, а вот собрать воедино чужие, как привиделось, мысли не смог. Все ему казалось, что мелькающие воспоминания, не его, а кадры из какого-то кинофильма. Вот военный городок в Польше и парк для прогулок. Вот маленькая девочка, которую зовут Лена, тянет за руку своего старшего брата. Мальчик Дима сопротивляется, явно не хочет поддаваться на уговоры сестры. Милая, родная женщина подбегает к ним и с улыбкой показывает на снимающего оператора. Дети срываются с места и с радостными воплями мчатся к камере. И тут же провал со страшными сполохами, громом и разверзшейся под ногами бездной. Затем бой, кровавая поножовщина и сидящий рядом в позе мыслителя шаман народности Лэм. Иная женщина, заливисто, заразительно хохочущая, и ночное небо, на котором нет россыпи звезд, а только многочисленные луны, одна из которых занимает четверть всего свода. Потом иные дети, вроде и знакомые, но имена вспомнить не удается. А вот имя этого старикана сразу высветилось, как на табло. Геннадий Иванович Серов. Потом арктический холод и обмороженная кожа, слезающая с рук, как порванные перчатки. И впечатление, что надо бежать. Сзади опасность. Лавина. Тело словно в киселе застыло, на ногах как будто пудовые вериги. И лавина настигает. Ломает плечи, пробивает легкие, растирает в порошок многотонными глыбами позвоночник. И, наконец, первая дельная мысль. Нет, это не лавина мне нападала. Эта сука драная аскеза в меня выстрелила из гранатомета. ХМ. Тоже нет. Не было у нее тяжелого оружия. Да и простого стрелкового не заметил. Тогда получается, эта змея сама на меня прыгнула. Ао. Как болит-то все. Убью, тварь. Попытался открыть глаза. Но, кроме белых пятен и кровавых кругов в окошке зрения, ничего больше не увидел. Зато вдруг в голове появились не только чужие воспоминания, но и чужие мысли. Вообще-то подобные унизительные эпитеты к женщине неприменимы. Рекомендую думать, прежде чем вешать ярлыки твари сука драная на кого бы то ни было. Ничего не оставалось, как подумать в ответ в стиле Лермонтова. Удар сломал не только плечи, сломалась вся моя судьба. С собой спорю каждый вечер, сорвалась в голове резьба. Как ни странно, внутренний голос в охотку отозвался на приглашение к спору. У тебя там была резьба, и какая, левая или правая, особенная, возвратно-поступательная, хе-хе, такой не бывает, и мне кажется, у тебя банальная шизофрения, озадачился Светозаров. Вроде никогда себе таких диагнозов не ставил, так псих никогда не признается, что он сумасшедший. Диагноз ставится со стороны знающими экспертами. Однако, еще раз не понял, это я сам с ума схожу, или кто-то посторонний в меня вселился, не то и не другое. Это я, Эльвира Узбурн Дмитриевич, свирепый шахматный первый, с тобой общаюсь. Причем к нам прислушивается и моя старшая сестра, Эрлиона. Она, кстати, очень строгая и не любит, когда женщин обзывают или унижают нелепыми сравнениями.